Анни Кос. Сотня свадеб и другие неприятности. Глава первая. Если вас накрыло волной неприятностей, оседлайте ее, гласила рекламная надпись. С билборда на меня взирала девушка с внешностью то ли топ-модели, то ли чемпионки мира по спортивным танцам. Плоский живот, объемная грудь, волосы до тонкой, как ниточка, талии. Красотка улыбалась счастливо и беззаботно, нежно обнимая одной рукой доску для серфинга, на которой, видимо, и планировалось ту самую волну оседлать. Черт, черт, черт! Я уже битый час стояла на этой дороге, изучая чужие номера, рекламные слоганы и зимнюю непогоду, а пробки конца и края не было. За окном машины серый дождь мешался с редким снегом. Дворники противно скребли по стеклу. Стрелка бензобака медленно, но уверенно ползла к нулю. Телефон, подмигнув мне на прощание радостной алой картинкой с бесконечными заторами, 10 из 10 баллов, отрубился еще минут 20 назад. Я бессильно ткнулась лбом в руль и едва не завыла в голос. Нет, по сравнению с людьми, мокнущими под этим недоснегом и передождем на улице, я еще удобно устроилась. Машина, хотя и старая, как египетская мумия, и даже не моя, а сердобольного коллеги, исправно таскала свой ржавый зад по городу, в меру своих скромных сил помогая мне в работе. Жаль вот, отдавать ее придется совсем скоро, как только коллега выйдет с больничного. И снова привет очередям на автобус, промозглым остановкам и душному метро, набитому пассажирами не хуже, чем консервная банка, шпротами. Машина – это хорошо. Но на этом весь позитив последних дней заканчивался. Начиналась реальность. Трехмесячный испытательный срок на новой работе подходил к концу, а я так и не была уверена в том, что со мной подпишут контракт. Аренда квартиры поджимала, хозяин грозился поднять цену. Близких знакомых или родственников у меня в этом огромном городе не было. Да и откуда? Только-только переехала, родители и друзья остались в своей провинции, а я вцепилась в эту работу, пахала с утра до вечера. Ни личной жизни, ни отдыха, лишь пробки, перекусы на бегу и литры кофе, от которого уже сводило живот. В реальность меня вернул бешеный сигнал чьей-то машины сзади. Отлипнув от руля, я с удивлением обнаружила, что пробка начала понемногу двигаться. Со скоростью раненой улитки или коматозного червяка, впервые за эту четверть часа. Живем! Прощай, ненавистный билборд с красивой жизнью, беси кого-то другого. Я, как могла, проворно стронула свою колымагу с места и поползла вперед вместе со всеми. Минут через 30 удалось съехать с забитой машинами магистрали на прилегающую к ней дорожку, а затем нырнуть в темные дворы. Слава богу, дом, милый дом. Наскоро закупив самое необходимое в маленьком магазинчике на первом этаже, я поднялась в свою уютную однушку. Ничего особенного, но чистенько, опрятно, кухня приличная, целых 5 квадратных метров. Есть где развернуться душе, жаждущей приключений. Третий этаж, окна во двор. Летом тут даже мило. Цветочки, деревья, детвора резвится на площадке, мамочки с колясками бродят. Сейчас, конечно, серо и невзрачно, но что поделать, декабрь всегда беспощаден ко всем любителям пикников и прогулок на свежем воздухе. В общем, насладившись позавчерашним супом и оставшимся с утра бутербродом, я завалилась на единственный в квартире диван и занялась отчетом. Точнее, презентацией. Как и всякому стажеру, по окончании испытательного срока мне надо было предоставить красивенький такой рассказ о том, какая я незаменимая для этой компании и насколько всем вокруг будет лучше, если я продолжу заниматься своей трудовой деятельностью именно у них, в должности младшего аналитика потребительского отдела. Глупость несусветная, правда? Как будто моя презентация что-то решит. Нас 8 человек на одну вакансию. Вилять хвостом перед начальством и строить глазки куратору я не умею. Толковых исполнителей, кроме меня, еще 4. Причем 3 из них – мужчины, которые не выскочат замуж, не уйдут в декрет и не бросят работу ради семьи. Поэтому мои шансы занять эту должность, скажем так, объективно невелики. А как хочется-то, мамочки! Нормальная работа, престижная компания, зарплата приличная, расти есть куда. Эх, мне бы немного везения. Со временем обжилась бы. Родителей из их глухомани забрала. Может, и замуж вышла. Ну что же я, не человек, что ли? С такими вот мыслями я и просидела до глубокой ночи, старательно обдумывая предстоящее выступление, прикидывая детали, даже немного порепетировала перед зеркалом. Процесс оказался достаточно увлекательным, и вскоре я, замотанная в одеяло, как в римскую тогу, гордо расхаживала по единственной комнате, пафосно декламируя нехитрый текст и размахивая руками для пущей убедительности. Мда, кто бы со стороны увидел, точно санитаров позвал бы. В общем, спать я легла в 16:00, и что вполне ожидаемо, утренний будильник не услышала. Если вы когда-нибудь видели ошпаренную белку, то вполне можете себе представить мои сборы на работу. Прыгая на одной ноге, натянуть колготки, погладить блузу, намазать хоть какой-то бутерброд, причесаться и собрать сумку. И все это за 5 минут? Да, так и было. На пороге меня ждали приготовленные с вечера туфли на высоченных шпильках. Безумное творение какого-то модного дома, доставшееся мне на распродаже с огромной скидкой. Правда, даже скидочная цена немного кусалась, но я решила, что переживу. Никто еще не умер от недели на макаронах без масла. Красивые туфли, изящные и стильные, как олицетворение той прекрасной жизни, что ждала меня впереди. Не по погоде, конечно, зато на презентации я точно буду блистать. Из дома я смогла выйти с 3-го раза. Сначала забыла на кухне телефон, подниматься пришлось аж с 1-го этажа. 2-й раз вернулась, потому что сумочку оставила в прихожей. 3-й, ключи от машины в этой самой сумочке не обнаружились. Пришлось пулей лететь обратно и рыскать по всем полкам и карманам. На поиски ушло не меньше 10 минут. В итоге к машине я подошла, уже безнадежно опаздывая, злая, голодная и сердитая на весь мир в целом и саму себя в частности. Наверное, из-за этого и случилось то, что случилось. Собственно, я даже не поняла, что именно. Видимо, противная вечерняя морось все-таки схватилась тонким льдом на асфальте. А может, это я отвыкла ходить на каблуках, но правая нога внезапно поехала в сторону. Я взвизгнула, теряя равновесие. Земля резко вздыбилась, прибольно ударила по затылку. В глазах вспыхнула сотня огней, и меня не стало.